«Откуда они вообще тут взялись?» – проворчала Тейлор, стараясь не смотреть на убитых людей вокруг. «Вроде все 20 раз уже проверили, что сами знаете, кто не добрался до полицейских. Я не эксперт, но вроде бы на фото в пророке была другая форма и знаки различия», не отрывая взгляда от ледяного щита, ответила Грингер. «Похоже, он всех нас обманул. Раскрыл свой настоящий план через Долохова, но выдал неверное направление. Авроры стерегли отряд, который скоро отправит работать в министерство, а он через тех же чиновников добрался до какой-то другой штурмовой группы и взял их под контроль. Нам же тогда верно говорили на уроке. У королевы много в смысле, у полиции хватает таких подразделений. Если у вас есть время на разговоры, могли бы потратить его на поиски решения, умники», почти прошипел Снейп. «Темный лорд уже прошел здесь и отправился вниз. Очевидно, в первую очередь ему нужны Боунс и Малфой. Если потом на выходе удастся встретить еще и Поттера, будет вообще великолепно. Не помню, чтобы тебя вообще кто-то сюда звал», огрызнулся Блэк. «И выслушивать теперь нытье. Ладно, Луны тут нет, но она бы сейчас точно сказала, что если полезные заклинания бесполезны, то бесполезные будут полезны», произнесла Грингер, что-то высчитывая в уме. «Эми, приготовься. Вакация имбрим». Не показываясь из-за щита, ведьма описала палочкой в левой руке широкую петлю и ткнула ей в потолок зала. За несколько секунд там собрались темные облака, а затем по темному паркету застучал дождь, который быстро перерос в ливень. «Погодная магия?» – переспросила Эмбер. «Пока не улавливаю, к чему тут готовиться. Создавай големов, пусть и наколдованная, но это все еще вода», – торопливо ответила Грингер. Убрав палочку, перехватила шпагу двумя руками, направила клинок от себя и произнесла: «Сангелатиа обедире михи». По холлу пронесла волна арктического мороза, замораживая воду на полу, стенах, телах убитых, на оружии, униформе и шлемах полицейских. Пока Аманда бросила через барьер один из зачарованных камней, который начал формировать из падающей с потолка воды кусков льда тела голема, Блэк поднялся, взмахнул палочкой и прочел арию «Экситиум». Переднюю часть золотого фонтана снесло мощным взрывом, вся конструкция накренилась вперед, грозясь рухнуть. Ответных заклинаний или выстрелов не последовало, так что Снейп поспешил воспользоваться моментом и отправить оглушающие и парализующие чары в замеченных ранее стрелков. Секунды спустя Тейлор и Грингер к нему присоединились, одновременно перебегая к следующему камину, а потом дальше. Они почти успели добраться до зала с фонтаном, когда из бокового коридора, откуда все еще слышалась стрельба, вновь появились маглы в бронежилетах и открыли огонь, заставив опять укрываться за каминами и ледяной стеной. Кайнет медленно выдохнул, глядя, как после очередного заклинания как тают в воздухе меньше дюжины теней за изрядно истончившимся барьером. Духов осталось не больше трети, но и попасть в них становилось все труднее. Отдельные тени хаотично метались над кругом, больше не напоминая клубящуюся грозовую тучу. Маг знал ритуалы, которые могли бы изгнать всех собравшихся там сразу, но для самого быстрого из них потребуется пара часов и несколько расходников, которых под рукой нет. Немного успокаивало самолюбие Арчибальда мысль, что без его участия тут все было бы кончено еще в первые пару минут, а пока есть какие-то шансы отбиться оставшимися силами или хотя бы свести дело всего к нескольким сотням жертв. «Фаукс, друг мой», — произнес Дамблдор спокойным тоном, словно он сидит за чашкой чая в своем кабинете, не прекращая восстанавливать рассыпающийся барьер движениями палочки. Волшебник протянул левую руку, и возникший во вспышке пламени феникс приземлился на его предплечье. «Будешь так любезен?» – попросил директор вежливо. Несколько секунд директор и его фамилия обменивались взглядами, будто что-то обсуждая, затем птица взмахнула крыльями и в яркой вспышке телепортировалась на несколько ярдов прямо в гущу теней. Волна ослепительно-белого пламени ударила от феникса во все стороны, через несколько шагов закручиваясь в воронку и поднимаясь вверх. Людей вокруг лишь обдало жаром, а вот крыша общежития начала деформироваться и проседать, когда металл за мгновение расплавился и начал стекать вниз. Еще через секунду птица вновь возникла рядом с Дамблдором. Духов за барьером после этого удара уцелело едва ли больше сотни. Кайнет вообще никогда не слышал, что пламя феникса можно использовать против нематериальных сущностей, да еще настолько эффективно. Но, с другой стороны, у директора наверняка есть свои секреты. Да и справедливости ради, до того, как попал в этот мир и поступил в Хогвартс, маг лично не встречал ни одного обладателя такого фамильяра, так что тут его познания оставались исключительно теоретическими. «Барьер скоро растает», — оценил командир оставшихся «Авроров». «Если у кого еще остались тузы в рукаве, то сейчас самое время. Используйте Эксилиум Магнус, теперь его будет вполне достаточно. Это изгнание духов на большой площади, им разве что бугеминов гонять», — произнес Робертс недоверчиво, не понимая, как сам директор мог предложить такую глупость. «Четвертая категория от такого хорошо, если чихнет, а еще ему обучают всех авроров», напомнил Дамблдор без тени недовольства. 20 чар на одном и том же месте окажется достаточно, чтобы проняло даже духов вроде Анку. Но мы не сможем держать защиту», заметила Тонкс. Она была одной из тех, кто укреплял и восстанавливал барьер директора, не занимаясь изгнанием духов. «Мистер Поттер, мистер Мерфи, сможете чем-нибудь занять теней ненадолго?» — вдруг спросил Дамблдор. «Десяток сразу, не больше», — отозвался Гриффиндорец. «Дайте мне время», — ответил маг. «Но у вас будет не больше 3 или 4 секунд». «Более чем достаточно», — кивнув ему, оценила Тонкс. Потратив еще один накопитель, Кайнет убрал палочку в карман, вытянул руки перед собой и начал читать 4-строчную арию на латыни. Затем воздух вздрогнул и словно сгустился белесым туманом с тусклыми искрами и разрядами, попавшие в него тени замедлялись и словно теряли равновесие прямо в воздухе. Эффект был очень коротким, но его хватило, чтобы окружающие смогли забыть про рассыпавшийся барьер и заученно произнести арию из 2 слов. «Эксилиум Магнус». Эффект выглядел как большой луч прожектора, на несколько мгновений бьющие из земли в небо. 1, полдюжины, 2 десятка. Полной синхронности добиться не удалось, так что удар вышел словно растянутым по времени, но и того оказалось достаточно. Последние чары, которые наложил Дамблдор, получились особенно яркими и длились чуть дольше, растворив последний десяток еще шевелящихся теней. По-хорошему, над остатками общежития еще стоило бы провести полноценный ритуал изгнания или экзорцизма, дабы избавиться от всех последствий такого прорыва, но этим можно будет заняться позже. Пока Кайнетта больше занимали 2 других поля боя. Пользуясь тем, что все переводили дух и пытались отыскать уцелевших каким-то чудом духов, он вновь обратился к ученическим контрактам. В министерстве ситуация оставалась тяжелой, но стабильной. Отряд под руководством Блэка медленно продвигался вперед, выводя из строя полицейских и пытаясь добраться до пожирателей смерти. В Хаксмиде все обстояло заметно хуже. Доциофиам Матерцо, вызванный краучогненный дождь, заставил монстров разбежаться в поисках укрытий, пара из них даже загорелись и принялись кататься по снегу и грязи, сбивая пламя. Ими занялись остальные волшебники и ведьмы на соседних крышах, чарами разрезая и разрывая монстров на части, либо пытаясь при помощи трансфигурации поднимать из земли камни и перетирать нежить между ними. Очередная немертвая тварь практически взбежала по телу крупного кадавра, чтобы перепрыгнуть все еще державшуюся стену адского пламени. Волшебники среагировали с запозданием, несколько режущих заклинаний оторвали твари ногу и пару рук, но это не помешало бы ей продолжать сражаться. Уже над самой огненной завесой чудовище вдруг разлетелось на мелкие куски, нижняя половина сгинула в зеленом пламени, а прочие части посыпались на ближайшие крыши и стены, словно самый мерзкий град. Клэр глянула в сторону и заметила человека в черном комбинезоне и глухом шлеме, которые отдаленно могли бы сойти за форму полицейского спецназа. В руках он держал знакомую двустволку, что объясняло такой эффект от попадания. Пуля калибра 577 и сама по себе не оставляет легких ран, а в сочетании с наложенными чарами и уроном против крупных чудовищ вовсе оказывалась кошмарно эффективна. «Этот мужик точно на нашей стороне?» — за спиной Клэр спросил у кого-то Уизли. «Только молчит и стреляет, мутный он какой-то». «Ну, он же показал полицейский значок», — неуверенно ответил ему Лонгботтом. 5 баллов с Гриффиндора», — строго произнес голос Люпина. Очевидно, за прошедшие минуты тот уже успел сюда добраться и присоединиться к защитникам. «Меньше слов, больше чар. Редукта дуа, Диффинда Максима». Его заклинания отсекли и оторвали несколько мелких кусков, но здоровенная тварь по ту сторону адского пламени этого словно не заметила, даже не оторвалась от рытья подкопа через подвал разрушенного дома. На теле гигантского кадавра маг увидел следы от огня, взрывов, пуль, молний, попадание разогнанных магией обломков, но всего этого было мало, чтобы хотя бы остановить его. А пока большую часть сил волшебники тратят на сдерживание трех самых опасных чудовищ, мелкие и средние твари все чаще просачиваются в деревню и пытаются добраться до крыши или обрушить дома. К тому же нежить не устает, а вот у людей уже начинают заканчиваться силы и магические резервы. Все понимали, к чему все это скоро приведет. «Клэр, я могу совсем разобраться», — Крауч обернулась к вставшей рядом на той же крыше Луне. Шестикурсница выглядела бледной и испуганной, но от своих слов отказываться не собиралась. «Только мне нужна помощь. Твое озеро, от монстров мы избавимся, но, да, рядом слишком много людей, мы не успеем каждому объяснить, что нужно ничего не делать и никого не атаковать. Тогда что ты предлагаешь? Мне нужно только попасть вон туда», — Лавгут указала в сторону домов, с которых начиналась улица деревни. «С такого расстояния я смогу забрать с собой чудовищ, а люди не пострадают. Аппарировать тут нельзя, но у тебя же есть птица Джима. Слушай, идея отличная, но тебе же понадобится самые меньшие полминуты. Твари на тебя накинутся раньше. В том доме наверняка есть подвал. Видеть мне их не обязательно, так что если попасть туда, то внизу все обрушится от любого шороха на поверхности, тебя просто завалит», — резко бросила Клэр, явно сдерживая ругательство. Затем дернула головой и произнесла: «Так, ладно, я иду с тобой. Огонь и стены — это по моей части, так что смогу выиграть время. Но, слушай, мать тебя от этой глупости не отговорила, вот и ты меня не переубедишь. Идем?» — спросила Крауч, вытягивая левую руку и приглашая сидящего на соседней трубе филина. Да, для первой попытки справилась она неплохо. Обе ведьмы оказались на развалинах нужного дома, приземлившись с высоты в пару футов. Звук привлек внимание ближайших тварей, так что Клэр сразу заставила птицу перебраться на плечо Лавгуд, взмахнула и выкрикнула арию «Фиамми Мура Эмисфера». В паре ярдов вокруг них вспыхнула полусфера огненного щита, но ведьма уже делала следующий жест. После следующей арии воздух между ними и завесой пламени застыл, словно стекло, отсекая жары и все звуки снаружи. «Мир внутри меня». Луна крепко сцепила дрожащие пальцы в замок и начала вызывать зеркало души. «Лин, прикрывай их», — мысленно скомандовал Кайнет, переводя свое внимание на Скриба. Глазами ученика он мог видеть, как тот переламывает оружие, отработанным движением меняет гильзы на новые патроны и почти беззвучно начинает стрелять. Первый заряд швырнул бронированного монстра через полуразрушенную стену. Не упокоил, но сломал достаточно конечностей, чтобы кадавр не мог быстро подняться. Второй патрон оказался с наложенными взрывными чарами, грохот было слышно даже на крышах, да и нежить неплохо раскидала по улице и руинам. Ночь сменяет день. Проклятие. Клэр выругалась, когда несколько когтей и лап ударили прямо через пламя в ее барьер. Затвердевший воздух раскололся, пошел трещинами, в нескольких местах посыпались его осколки. Да ведьм монстры не дотянулись, но внутри барьера мгновенно стало нестерпимо горячо, да и кислород пламя тоже выжигало стремительно. Галида Кайли. Новый барьер оказался на один фут ближе, и продержался он недолго, несмотря на усилия Левелина и других волшебников, пытающихся прикрыть полезших вперед ведьм. Нежить продолжала спешить к огненному куполу и атаковать. Заклинание прозрачной стены оказалось слишком сложным для пятикурсницы, и если бы не ее начало, родственное с ним, этот барьер и вовсе бы разлетался от пары сильных ударов. «После себя оставлю я». Волосы, одежда и посох в руках Крауч уже дымились и трещали, она почти ничего не видела из-за слез, но продолжала поддерживать уже четвертый барьер. Теперь он был настолько близко, что она касалась застывшего воздуха рукой. С внешней стороны обуглившийся коготь оставил расходящуюся трещину, которая должна превратиться в пролом. А затем Кайнет перестал видеть огонь и руки монстров, Клэр для него пропала. Взглянув на Хаксмит глазами Левелина, он убедился, что ученица не погибла от удара или огня, а просто исчезла из развалин вместе с Лавгут и большей частью нежити. Не ожидавшие такого поворота волшебники и ведьмы переглядывались, убирать стену адского пламени они не торопились, справедливо ожидая подвоха. Несколько проскочивших на улице кадавров быстро напомнили, что отдыхать пока рано, так что пришлось заняться более насущными проблемами. «Эй, они вернулись», — произнес Люпин рядом. Сквиб перевел взгляд на прежнее место и обнаружил двух обожженных ведьм и одну потрепанную птицу. Монстры, попавшие в радиус действия мистерии, очевидно, так и остались внутри зеркала. Однако в окрестностях еще оставались мелкие твари, одну из которых Лин снес выстрелом, стоило той броситься через развалины к Клэр и Луне. А еще со стороны станции показалась группа авроров с Уильямсоном во главе. «Передай Лангбаттому, чтобы позаботился о них. Убедился, что их вытащат оттуда и быстро окажут помощь. Сам бери Люпина и уходите оттуда. Отвечать на лишние вопросы тебе сейчас нужно меньше всего», — приказал маг ученику. Затем уже своими глазами огляделся по сторонам, где авроры уже понемногу приходили в себя после сеанса непредвиденного экзорцизма нескольких сотен темных духов. «Мы закончили здесь, но расслабляться пока рано. Сейчас надо разобраться, к кому на помощь нам идти дальше», — сообщил Робертс, оглядывая своих подчиненных. «Некоторые и в самом деле вели себя так, словно основная угроза на сегодня уже устранена. В Хаксмиде помощь уже не нужна», — произнес Кайнет, привлекая к себе внимание. «Позже возникнут новые вопросы, но сейчас нельзя было терять время на обмен патронусами или отправку разведчиков для проверки обстановки. Даже если Дамблдор уже быстро что-то диктовал призрачному силуэту, не тратя ни секунды на обсуждение и споры о плане действий. Чудовища уничтожены, теперь остается только поиск выживших в развалинах и помощь раненым. Учителя и старшие курсы с этим и сами должны справиться, директор. Предупредите профессора МакГонагалл, что штурма замка сегодня не будет». Закончив, маг бросил достаточно выразительный взгляд на Поттера. «Значит, идем в министерство», — уверенно произнес тот, вновь пользуясь чужой силой для придания веса своим словам. «Наверняка этот псих туда и хотел попасть, а все остальное было только чтобы отвлечь нас. Мне необходимо запросить приказы у Шиклбота». Главный аврор давлению не поддался, хотя половина его подчиненных уже явно приготовились аппарировать прямо с места. «Не могу вам приказывать, но советую поторопиться с проверками», — сказал директор, отправив свой патронус с сообщением. «Я отправляюсь немедленно. Мистер Поттер, я знал, что просто сегодня все это не пройдет, когда у меня хоть раз что-то было просто. Мистер Мерфи, я думаю», — он запнулся, действительно размышляя над дальнейшими действиями. Клэр и Луна были в довольно тяжелом состоянии, но все-таки не при смерти, да и помощь уже на пути к ним. С другой стороны, Гринджер и Эмбер все еще могут столкнуться с Волдемортом лично, а шансы пережить это у них крайне низкие. После всего сделанного оставить учеников решать проблемы самостоятельно было бы просто нелепо и неэффективно. «Думаю, что с этим человеком стоит разобраться окончательно, раз он сам предоставил нам такую возможность». Глава 100. Несмотря на особые полномочия в пределах Хогвартса и должность главы Визиномата, антиоперационная защита Министерства магии была для Дамблдора непроходима, как и для всех остальных. В результате из кампуса он сначала переместился к дому одного из волшебников где-то в пригороде, а затем просто вошел через парадную дверь и вместе со студентами проследовал к камину в гостиной, по пути светски поздоровавшись с ошарашенным хозяином. Таким образом, уже меньше чем через минуту директор и его спутники вышли из пламени в холле министерства. Картина здесь не отличалась от той, что Кайнет несколько минут назад видел глазами Аманды. Следы баррикад, тела людей, убитых и тяжелораненых, но на помощь которым ни у кого просто не было времени. В стороне за одним из каминов были сложены в ряд оглушенные и связанные полицейские. Возиться со снятием империи на бегу тоже никто не стал. Маглов просто вывели из строя до подхода подкреплений. Транситус, маг первым делом выбрал относительно целый участок пола между телами без валяющихся гильз и пятен крови, затем указал на него палочкой и произнес арию материализации магического круга. Затем убрал мистический знак, сжал в ладони очередной вольфрамовый накопитель энергии, рассыпавшийся прямо в пальцах, и двумя руками коснулся нанесенного белой краской контура. «Что это?» — спросил Поттер, резко обернувшийся на голос Мерфи. Палочку юный волшебник выставил перед собой, левую руку отвел чуть в сторону, чтобы при необходимости создать щит или использовать другое заклинание. «Похвальная предосторожность. Мы гонимся за опытным некромантом, который любит использовать инферналов. А тут вокруг лежат дюжины тел», — отметил Кайнет очевидное, не прекращая наполнять круг своей энергией. «Пройти сейчас мимо это все равно, что оставить за спиной вражеский лагерь. Такой круг не даст ему поднять здесь мертвецов, если он это планирует. Во всяком случае, издалека. Это стоит небольшой задержки», — решил Дамблдор, вглядываясь в глифы и руны, нанесенные Джеймсом на пол. Затем директор осмотрел людей на полу и у стен, без слов отправил со своей палочки несколько лучей. Судя по их цвету и проделанным жестам, лечащие заклинания. Поттер огляделся по сторонам, собираясь последовать его примеру, начал колебаться, переводя палочку с одного тела на другое. Чары исцеления никогда не были его сильной стороной. «Готово!» Кайнет встал и отряхнул руки. Потом сразу же достал палочку. «Идем», — коротко произнес Дамблдор, на ходу накладывая на лежащих полицейских еще какие-то чары. Их эффект выглядел как мелкая сеть из затвердевшего тумана. Маг уже знал, что они увидят дальше. Разрушенный взрывом фонтан, выбитые двери в помещение, предназначенные для ожидания посетителей министерства. Внутри один небольшой зал, несколько комнат и коридоры между ними. Именно сюда пожиратели и маглы загнали группу Шиклбота, шедшую на помощь своим коллегам. Блэк, Снейп и студенты смогли отвлечь загонщиков, чем воспользовались авроры внутри для прорыва к противнику. Вот только из 15 человек в строю к тому времени остались 8, включая Кингсли. Директор, на удивление бодро произнес аврор, прислонившийся к стене в окружении разбросанных и переломанных кресел. Обе ноги волшебника были отсечены по колено и замотаны обрывками алой мантии. Рад вас видеть, но все, кто мог ходить, отправились к лестницам. Вы их легко догоните. Только тут Кайнет узнал в нем того аврора, который во время полицейского рейда в Гринвиче сопровождал Шинита и ее приятеля. Маг тогда сломал ему несколько костей и обеспечил контузию, прежде чем стереть память. Хотя чему удивляться, авроров все-таки очень мало, и либо здесь, либо у института он должен был встретить знакомых по предыдущим делам. Не отвлекаясь на разговоры, маг выбрал место в центре зала ожидания и вновь создал круг, препятствующий поднятию нежити. Не считая безногого аврора, здесь оставили всего 2 его живых сослуживцев с тяжелыми ранениями, а также 3 оглушенных маглов. Трупов же вокруг лежало почти 2 дюжины. Пожиратели смерти, авроры, работники и посетители министерства, которым не повезло оказаться здесь в момент нападения. Почему не к лифтам? Так же быстрее, влез с вопросом Поттер. С лифтами шеф решил не связываться. Без носа и ублюдок их то ли проклял, то ли дрянь какую-то внутрь посадил, но тянет от них мощной такой темной гадостью, так что по лестнице оно безопаснее будет. Но и оборону держать там тоже легче, произнес Кайнет. Это не было его предположением, всего лишь оценкой уже возникшей ситуации. Разношерстный отряд в дюжину волшебников и ведьм на лестнице уже несколько минут успешно прижимали к укрытиям всего 4 вооруженных маглов и 2 волшебника явно не из ближайшего круга Волдеморта. Пожиратели давно готовились к этому штурму, они успели проработать тактику заранее. Волшебники прятались за полицейскими в самом буквальном смысле слова, из-за их спин создавая щиты от магии или отправляя взрывные чары, которые мешали противнику закрепиться на площадке нулевого этажа. Маглы просто стреляли в любого, кто покажется в дверях или попытается укрыться за тонкими декоративными перилами. Пока схема успешно работала, водяной голем Аманды и ледяной щит Гринджер испарились после нескольких огненных вспышек, а попытавшиеся их прикрыть авроры вынуждены были спешно укрываться за стенами от картечи и автоматных пуль. К сожалению, дверной проем был слишком тесным, чтобы атакующие могли реализовать преимущество в численности и быстро снести магические щиты дюжиной заклинаний. Долго это продолжаться не могло, в конце концов у полицейских просто кончатся патроны. Однако время в данный момент работало на врага. Все это Кайнет наблюдал глазами ученицы уже на ходу, вслед за Дамблдором пробираясь через большой зал мимо тел убитых, крупных обломков фонтана и украшавших его золотых фигур. Еще Эмбер видела, как стоящий в стороне от остальных Снейп что-то смешивает, взбалтывает и кипятит практически на весу, держа в одной руке позаимствованный у авроров пустой флакон и водя под ним палочку с языком синего пламени. В какой-то момент серая грязь за стеклом забурлила и превратилась в золотисто-оранжевый туман. Зельевар без колебаний перехватил емкость поудобнее и швырнул ее в двери, резко приказав: «Все назад!» Отсветы белого сияния было заметно даже в зале с фонтаном, через 2 поворота коридора от спуска на лестницу. Маг бы не удивился, если даже краска на лестничных пролетах выцвела за мгновение, а на стенах отпечатались тени людей. К тому же созданный реакцией зелья свет не был магическим, так что и противо оказалось бесполезным. Маглы пытались стрелять, все еще подчиняясь действию Империя, но теперь они просто не видели свои цели. Шиклбот высунулся на лестницу первым, точным взмахом палочки взорвав руку одного из пожирателей. Это уничтожило палочку и отбросило волшебника от полицейского, открыв для других чар. Когда директор с сопровождающими оказался на лестнице, Сопротивление было полностью подавлено. Макглафа обездвижили и перенесли в коридор. Безрукому пожирателю смерти прилетело в голову чье-то редукто, второй сам перевалился через обломанные перила и рухнул вниз. Останавливать его падение никто не стал. Директор, без тени удивления отметил Шиклбот, увидев приближающегося Дамблдора. Наличие еще двух подростков он никак не прокомментировал. Остальным в присутствии Авроров и председателя Визингамота было не до любезности и обмена свежими впечатлениями. «Извините, что отвлекаю вас», — произнесла Грейнджер, ни к кому конкретно не обращаясь. Указала куда-то вниз и в сторону. «Я не уверена, но так и должно быть». Кайнет проследил направление и увидел, что ниже двери на минус первый этаж преграждает стена бледного пламени с ярким гербом Министерства магии из красных и оранжевых нитей подвижного огня. Рядом с этой стеной лежали две кучи почерневших костей и наполовину оплавившийся пистолет-пулемет. «Да», — ответил один из авроров, — «у разных отделов министерства есть своя защита, но у министра магии она особенно мощная. Говорят, чтобы пробиться тут силой, и 100 лет назад требовались дни, а каждый министр еще дополнительно ее укреплял. Если Малфой там заперся от всего на свете, они пойдут за Боунс», — бросил Сириус, оглядывая тянущуюся вниз лестницу. Второй этаж. Подгонять после этого никого не требовалось. Однако добраться до следующего этажа бегом тоже было нельзя. Лестницы и перила уже пострадали в перестрелке, да и внизу могла дожидаться еще одна засада. Или мины, подумал маг, вспоминая один уже достаточно давний эпизод. Против лорда Эльмелла и его лучшего мистического знака подобная тактика оказалась бесполезна. Но если сейчас Волдеморт и его подручные оставили своему пушечному мясу из обычных людей немного свободы воли в принятии решений, то это может доставить всем немало проблем. А просто активировать Волумин и пойти вперед Кайнет сейчас не был готов. Ртуть раньше уже отметилась в нескольких происшествиях, применять ее при аврорах стоит лишь в совершенно безнадежной ситуации. После короткого совещания первыми к двери на минус второй этаж отправились феникс-директора и принявший гуманоидную форму сгусток воды под управлением Аманды. Птица должна была привести в действие барьер или проклятие, реагирующие на живых существ и высокую концентрацию магии, а голем – те, что срабатывали на объем и массу цели. Одна разорвавшаяся на ступеньках граната и прошедший вдоль перил поток огня показали, что предусмотрительность не была лишней. И это все, удивился Поттер на ходу. Подростков из министерства обратно в школу гнать не стали, но задвинули в центр строя за спины авроров и профессоров. Если бы мистер Шиклбот не прислушался к твоему совету, Гарри, тон Дамблдора был таким, словно он спокойно отвечает на вопрос студента в классе, то сюда из Ливерпуля отправились бы только 5 человек. Могу предположить, что до лестниц бы они даже не дошли, а отряд мистера Блэка потом встретил бы куда более ожесточенное сопротивление, как и мы после. Сейчас бы тут находилось не 50 человек, а едва ли с полдюжины. Кингсли промолчал, но намек на свое первое решение и его ошибочность, разумеется, вполне расслышал. Грейнджер попыталась сгладить напряженный момент, быстро задав вопрос. «Этаж министра магии закрывают барьеры, а у отдела правопорядка таких нет, были уничтожены», — коротко ответил глава Аврората, разглядывая широкий коридор своего этажа сквозь выбитые двери. В стенах, полу, потолке хватало дыр, разрезов оплавленных участков, воздух был наполнен дымом, пылью и запахом крови. «Без этой защиты сами знаете, кто уже давно хозяйничал бы в моем кабинете, а так он тут прошел всего пару минут назад. Не будь с ними рук Вуда, то они бы вообще до сих пор тут под дверью топтались», — с досадой признал Шиклбот. «Вы же знали, что он сбежал из Азкабана вместе с остальными», — влезла Карин. «Этим защитным чарам уже 2-3 века. Никто не будет перестраивать весь этаж из-за одного предателя. Ни первого и, думаю, еще не последнего». На этом, посчитав разговор законченным, Кингсли первым пошел вперед. Волшебник не стал останавливаться у нескольких тел, лежащих в коридоре и на пороге одного из кабинетов. На это не было времени, ведь судя по ярким отсветам, выкрикам и эху взрывов, бой шел уже буквально в нескольких шагах отсюда. Кайнет в торопях, практически на ходу оставил свой магический круг. Быстрый обмен взглядами между Шиклботом и Дамблдором убедил главу Аврората не мешать Мерфи. Разгромленный коридор через пару поворотов завершился балконом, с которого открывался вид на обширный двухэтажный зал. Огромная карта Лондона на противоположной стене была тускло-серой, только в центре угрожающе горела черно-красная отметка, Там, где расположено министерство, из-за применения мощной разрушительной магии чары на фальшивых окнах пошли в разнос, и теперь треснувшее стекло показывало, где улицы города под весенним дождем, где глубины океана или дымящиеся развалины, а то и просто калейдоскоп быстро сменяющихся картин и ярких цветов. Тяжелые офисные столы и шкафы оказались разбросаны во все стороны, от некоторых и вовсе остались только щепки или угли и зола. Еще один балкон справа уже был снесен, а за ним на втором этаже еще держались несколько магических щитов. Внешний барьер постоянно мерцал и ярко вспыхивал от попаданий вражеских чар, однако в просветах можно было разглядеть, что за ним силуэты людей стаскивают мебель и еще какой-то хлам в баррикаду у входа на территорию Эврората. Магическая защита на нижнем уровне, не дающая попасть в отдел происшествий и катастроф, тоже держалась, но она нападающих пока не интересовала. «Не так уж много», — подумал маг, быстро пересчитывая противников и доставая из кармана с расширенным пространством свой гримуар. Тут же одернул себя, напомнив, что в прошлый раз их отряду и одного Вальдемарта с минимальной поддержкой вполне хватило. В этот раз Риддла сопровождали четверо в мантиях пожирателей смерти, но без масок. Кайнет узнал Долохова и Руквуда с плакатов о розыске. Еще один волшебник и ведьма выглядели заметно моложе и никаких ассоциаций их лица не вызвали, должно быть кто-то из недавнего пополнения. Окружали эту пятерку почти две дюжины человек в форме полицейского спецназа и с огнестрельным оружием. При этом маг не был в точности уверен, кто из них просто под контролем разума, а кто является инферналом, умертвием, ревенантом или иной человекоподобной нежитью. Никакое империя не могло бы, к примеру, держать на ногах Магдла со сквозной дырой в груди и рассеченным вместе с воротником бронежилета горлом. «Если ты не сможешь править сам, то пусть все сгорит дотла», — Том, — произнес Дамблдор, останавливаясь у перил. Их уже заметили Магдлы, нацелив на появившийся отряд оружие, так что пытаться нанести внезапный удар адским пламенем не имело смысла. «Ты совершенно не изменился за столько лет. Не могу сказать того же, профессор», — ядовито произнес Реддл, отворачиваясь от мерцающего барьера и баррикады за ним. «Ты так спешил сюда, что обрек на смерть десятки тысяч своих драгоценных простецов, лишь бы забрать жизнь одного волшебника. Неужели к старости начал понимать настоящую цену вещам, а ты все так же считаешь каждый свой ход гениальным?» — грустно отметил директор. Кажется, ему все еще было жаль одного из своих бывших студентов. «Я не хочу больше смертей сегодня, Том. Потому предлагаю те же условия, что и 20 лет назад. Дуэль между мной и тобой. Проигравший признает поражение и сдается. Ты выжил из ума, старик, если считаешь, что я могу поверить в этот бред», — прошипел Вальдемарт. Его взгляд остановился на Поттере за спиной у директора. «Мы оба знаем, у кого есть хотя бы шанс победить меня. Стоит нам начать поединок, как твой прикормленный песик бросится на меня, а все присутствующие потом расскажут про честную дуэль один на один. В первый раз ли?» Пока они обсуждали заведомо невозможную сейчас дуэль, Кайнет оценивал шансы обеих сторон. У объединенной группы директора, Блэка и Шиклбота, явное преимущество в магической силе, тут достаточно волшебников, чтобы за секунды залить весь зал огнем или молниями на выбор. Вот только они на это не пойдут. И авроры, и школьники не станут бить насмерть по людям под действием империя, ведь Магдлы сейчас в той же мере заложники, что и противники. Маг рискнул бы попробовать случайно накрыть заклинанием всех, но знал, что в одиночку ему не хватит сил пробиться через защиту пожирателей. Придется играть по установленным правилам. Что до возможности нарушить правила дуэли, он считал, что Дамблдор мог бы на это пойти. Скорее всего, даже Поттер бы согласился ради победы действовать бесчестно. Так что тут Вальдемарт, как ни странно, прав. Похоже, и в этот раз мы не договоримся. Ты очень наивен, если и правда верил в это, а не просто тянул время. Вальдемарт развел руками, словно поражаясь глупости собеседника, а затем практически без перерыва выкрикнул арию защитных чар. Противомаксима. Почти прозрачный купол барьера накрыл центр зала, оградив Риддла и всех его приспешников от атак со стороны балконов. Несколько отправленных просто на рефлексе заклинаний от авроров разбились о щит, лишь заставив его замерцать. Одновременно Вальдемарт и пожиратели отдали приказ полицейским открыть огонь, и вот пули и картечь без проблем преодолели защиту от магии. Кайнет ожидал чего-то подобного, потому первым же делом пустил в ход книгу, заставив ее конденсировать пар из воздуха облаком ледяной пыли, с помощью ареста моментум сразу превратившийся в отличную защиту, принявшую на себя несколько пуль. Но правильно среагировали не все. Авроров подвела вбитая годами подготовка с упором на противо. Один из них погиб сразу, второй получил заряд дроби в грудь, но еще был жив. Его быстро оттащила к себе магия Тейлор и попыталась остановить кровь. Дамблдор, не повышая тона, произнес длинную фразу на языке, который маг не опознал. После широкого взмаха палочкой директор заставил воздух над куполом противовспыхнуть и вскипеть одновременно. Огненное облако накрыло барьер сверху. Магический огонь не мог пройти сквозь защиту, но каждую секунду давил на нее, пытаясь истощить заклинание Вольдеморта и разрушить щит целиком. Авада Кедавра донеслось изнутри сквозь выстрелы и гул пламени. Зеленый луч двигался медленнее пуль, но был даже более опасным. К тому же легко проходило и сквозь противо, и сквозь иные барьеры. Так что Грейнджер не стала рисковать и просто магией швырнула навстречу проклятию кусок выбитой двери. Авада Кедавра, Шиклбот ответил тем же, выгодав момент и отправив непростительное заклинание в одного из пожирателей смерти. Из-за дыма и пламени сложно было сказать, попал ли он в цель. Обмен еще несколькими авадами между аврорами и пожирателями закончилось тем, что волшебник рядом с Кайнеттом упал практически без головы, получив винтовочную пулю в момент чтения заклинания. В атаках сквозь противоподручных Вольдеморта все еще было заметное преимущество. Кайнетт даже подумал, не стоило ли потратить немного времени и расколдовать полицейских в холле, либо взять их под Империя самим, чтобы сейчас и на стороне авроров было несколько человек с автоматами и винтовками. Еще маг оценивал перспективы пустить в ход Гаэддирк и разрушить, если не весь барьер, то хотя бы его часть за счет рассеяния магии. Вот только, как и с ртутью, делать это на глазах у авроров очень не хотелось. Сейчас Кайнетт ощущал себя практически в положении слуги Грааля, который вынужден скрывать от всех свои фантазмы. Он и так сегодня показал немало лишнего, еще и самому повесить на себя все нераскрытые дела за последние 5 лет, где в качестве оружия мелькало магическое копье. Так подставляться он не желал, да и ситуация пока не настолько безвыходная. Флиппин до Максима, Депульса. Барьеры, закрывавшие проход к Аврорату, исчезли, снятые изнутри. И одновременно уже сооруженная баррикада отправилась сквозь противо в виде разогнанных магией стульев, столов и обломков более крупной мебели. Вероятно, организовавшая эту контратаку Амелия Боунс решила, что проще будет потом лечить у захваченных полицейских переломы и сотрясения, чем ранение от пули у своих подчиненных. К тому же со сломанными руками или ребрами волшебники сражаются не намного лучше, чем маглы. Танитрум Рес, Шиклбот в несколько росчерков палочкой создал целую колонну из молнии и ветра, с грохотом врезавшуюся в барьер. Магический щит прогнулся внутрь, засиял и лопнул от удара. Правда, не целиком, в нем лишь образовалась неровная брешь радиусом в несколько футов. Сквозь нее стало видно, что единственная среди пожирателей ведьма была застигнута чьей-то авадой и неподвижно лежит на полу без ран или следов крови, а вот молодой волшебник погиб от ударом чем-то тяжелым в голову. Руквуд и Долохов все еще были на ногах, да и Вольдеморт тоже выглядел совершенно невредимым. Среди маглов хватало раненых, они закрываться магией от разогнанных предметов не могли, пара поднятых в качестве нежити полицейских и вовсе рассыпались прахом. Авроры сразу же начали выбивать оставшихся полицейских с помощью ступифая и петрификуса. Кайнетт поддержал их, за счет энергии гримуара направив под барьер ветвистую молнию, которая должна оставить ожоги и травмы у взрослого человека, но не убить. Глациус Альтер, Грейнджер отправила в брешь замораживающее заклинание, целясь в Долохова. Противодуя, Антонин выставил щит, тот сразу разлетелся от силы удара, но волшебник уже атаковал в ответ. Лилак Мартим. Сиреневый луч полетел не по прямой, а по дуге, не достигнув закрывшейся щитом ведьмы и попав в не успевшего восстановить силы после мощных чар Кингсли. Глава Аврората завалился на спину, словно от обычного петрификус таталум, но Кайнетт уже понял, что проблема куда серьезнее. Мобили корпус, взмахом палочки в левой руке он перетащил тело практически в руки Тейлор, торопливо объяснил: «Паралич гладких мышц, мы с тобой отрабатывали это, хотя бы не дай ему умереть». «Поняла», — крикнула Карин, тут же начав водить над Шиклботом волшебной палочкой. Один из авроров сразу присоединился к ведьме. Харуик Терра, Поттер выждал момент и тоже ударил в брешь, сделав широкий взмах. Вольдеморт среагировал на собственное заклинание и успел закрыться ярко засиявшим барьером, но его не хватило для поглощения всей мощи, В результате чары отразились в спину выцеливающего Аврора Фруквуда. Мощный взрыв оставил вмятину в полу и разнес пожирателя смерти в мелкую пыль. Фианта Дури, отброшенный в сторону ударной волной, Вальдемар вскинул палочку вверх и использовал чары укрепления, чтобы восстановить свой барьер. Он успел как раз вовремя, чтобы массовое оглушающее заклинание от Дамблдора срикошетило от прогнувшегося под ударом щита вверх и взорвалось где-то под потолком. А когда у него за спиной один из подчиненных Боунс вырвался вперед, пытаясь проникнуть под барьер, Реддл тут же обернулся и прицелился точно в бегущего человека. Авада Кедавра. Атака с нескольких сторон, значит, что ж, в эту игру могут играть двое, снисходительно произнес темный волшебник, но его вполне отчетливо услышали даже сквозь шум боя. Затем Реддл вскинул правую руку и щелкнул пальцами, одновременно произнес нараспев незнакомую Кайнетту арию заклинания на арамейском. Судя по отсветам и дыму, некий предмет на правой руке Вальдемарта вспыхнул и за мгновение сгорел зеленым пламенем, прожигая мантию изнутри и оставляя ожоги на коже гомункула, напоминающие формой цепи или многоножку. Одновременно Кайнетт ощутил мощную волну энергии смерти, хранившийся в этом мистическом знаке и теперь вырвавшийся на свободу. В коридоре второго этажа и дальше ее остановят нанесенные глифы. Но вот обезопасить этот зал у мага не было времени. Кайнетт не успел среагировать, когда сильный удар сбоку отшвырнул его на несколько шагов. Он выпустил палочку, но крепко вцепился в гримуар и перекатился по полу, прижимая его к груди. Поднимаясь на одно колено и раскрывая книгу, маг уже знал, что сейчас увидит. Аврор, недавно получивший пулю в голову, резко вскочил с места и врезался в оказавшегося ближе всего подростка. Инферналы в обычном состоянии не отличаются умом или ловкостью, а сразу после поднятия и без прямого контроля извне легко способны перепутать левую руку с правой или запнуться о собственные ноги. Потому и этот мертвец ударил его плечом, вместо того, чтобы схватить. Но теперь Кайнетт не собирался давать нежити время адаптироваться. Магический импульс заставил гримуар перелистнуть страницы, затем нужное засветилось, активируя вложенную мистерию. Воздух вокруг поднявшегося Аврора закрутился, раскладываясь на простые элементы, а затем от одной искры в чистом кислороде вспыхнуло пламя, за секунды поглощая одежду и плоть инфернала. Убитых на этом этаже было немного, ими быстро занялись те, кто оказался рядом. Авроры действовали без колебаний, даже когда рядом восставали тела друзей и соратников. У школьников тоже имелся опыт сражений с этими тварями, Гринджер и Поттер среагировали сразу, да и Эмбер уверенно направила своего голема, чтобы разрубить на куски пытавшегося выбраться из-под завала мертвеца. К сожалению, Аманда не видела, что позади нее беззвучно поднимается еще один из убитых чиновников в пропитавшейся кровью мантии. Ведьма обернулась только когда тот со скрипом оттолкнул мешавший стол и бросился к ней, но было слишком поздно. «Экспульса», — произнес Кайнетт, встав и вытянув левую руку. Без мистического знака чары получились слабее, но их хватило, чтобы взорвать инферналу голову. Вместо удара Эмбер только осыпала прахом от мгновенно разрушившегося тела нежити. К сожалению, маг только в этот момент сориентировался в пространстве и понял, что рывок инфернала отбросил его к самому краю балкона. Он почувствовал несколько ударов в спину, увидел разлетающиеся перед ним брызги крови и только после этого услышал снизу громкие выстрелы. Зачарованная ткань плаща ослабила попадание, но не сумела задержать винтовочные пули. Две прошли на вылет, одна застряла где-то внутри. Кайнетт увидел, что Аманда попыталась броситься к нему, но Гермиона успела ее перехватить, не дав подставиться под следующий выстрел. Он попытался ухватиться за стену, но не дотянулся и рухнул спиной вперед в зал, ударившись о пол где-то рядом с завалом из обгоревшей сваленной в кучу мебели. Маг не двигался и тем более не пытался встать, сосредоточив все силы на том, чтобы выжить. Сквозное ранение в живот было очень неприятным, но такое убивает долго, куда опаснее поврежденное легкое и осколки ребер рядом с сердцем. Кайнетт перенаправил магическую энергию на поддержку дыхания и точечным применением исцеления пытался восстанавливать или закрывать крупные сосуды и фиксировать на месте осколки кости и фрагменты пуль в грудной полости. С трудом повернулся на бок, сделал жест левой рукой, используя на себя силенция, чтобы беззвучно откашляться и выплюнуть кровь из легких. На расстоянии вытянутой руки маг заметил знакомое лицо. Патрик Марсден, следователь отдела правопорядка, который допрашивал его после сражения с Яксли и Фенриром. Кажется, недавно он был вместе с Боунс. Видимо, тоже пытался пробраться сквозь барьер, и погиб уже внутри. Совсем недавно, раз не был поднят заклинанием. Впрочем, движение осколков пули в легком сейчас занимало Кайнетта куда больше, чем гибель еще одного человека. Количество подручных Ридлей защитников министерства сокращалось каждые несколько секунд. Отвернувшись, маг продолжил лечение собственных повреждений. Его сосредоточение было прервано, когда в паре шагов по ту сторону тлеющей баррикады вдруг на пол приземлилась Гринджер, явно замедлив свое падение магией. Оказавшись под барьером, ведьма не дала оставшимся противникам среагировать, сразу перехватив шпагу двумя руками и взмахнув перед собой сарией воздушного удара. Аэросфере. Поток ураганного ветра расшвырял в стороны столы, стулья и тела у нее на пути, поднял слева и справа облака пыли и пепла, оставив перед ведьмой пустой коридор в десяток ярдов. Совершенно смешное расстояние в обычной жизни, но в бою легко можно получить заклинание или пулю, преодолевая его. Вальдемар и Долохов успели закрыться щитами от ветра, но их все равно оглушило перепадом давления, ближайшие полицейские и вовсе покатились по полу. Но все они могли взяться за оружие и палочки в любой момент. Гринджер бросилась к ошеломленным атакой волшебникам и пытающимся подняться маглам, на бегу проведя ладонью вдоль клинка своей шпаги. 10 ярдов вполне достаточно, чтобы прочитать арию из двух строк, куда сложнее было смотреть под ноги, чтобы не упасть на изрубленном и обгоревшем паркете. «Хемс субита первинеетом низ, субмерге ин албум силентум». Редл восстановил равновесие первым и даже вскинул палочку, но замешкавшийся Долохов закрывал для него не слишком высокую девчонку, которая к тому же пригнулась, словно собиралась воткнуть свое оружие ближайшему врагу в живот. Занимая более удобное положение и на всякий случай увеличив дистанцию, он взлетел вверх и назад. Гринджер заметила это, но все равно попыталась успеть. Она проскользила по щепкам и мусору на полу, с размаху втыкая шпагу в паркет в 3 ярдах от потянувшегося к ней Долохова. Затем резко отдернула руку и вцепилась в кулон на шее, почти выкрикнув еще одну арию. Просидиум. Вплотную к ведьме вспыхнул яркий, почти непрозрачный магический щит, а секунду спустя ледяной клинок взорвался сверкающей пылью, которая застыла в радиусе 5 ярдов, а затем все пространство внутри мгновенно заполнил синий искрящийся шар. Он просуществовал всего 3 секунды, а затем также резко пропал. В образовавшийся вакуум сразу же рванулись потоки воздуха, разбрасывая в стороны неестественно белый снег и бледно-голубые кристаллы. Шоковая заморозка, понял Кайнет, сквозь дым и обломки разглядывая последствия незнакомой мистерии, до 40 по Кельвину или еще ниже. Воздух разделился на азотный снег и твердый кислород, все внутри уже мертвы. Это могло сработать. Искривленные застывшие фигуры Долохова и 3 маглов определенно не могли принадлежать живым людям. А вот хриплый вскрик сверху означал, что Редл успел выйти из зоны действия чар, только его левая ладонь превратилась в бело-красное месиво из льда, застывшей крови и разорванных мышц. Использовать палочку вправо это ему никак не помешало. Редукта. Луч врезался в уже рассыпающийся барьер Гринджер, взрыв отшвырнул ее назад, ударив спиной о перевернутый стол. Следующее заклинание должно было закончить дело, но с разных сторон в Вальдемарта полетело сразу несколько обломков и трансфигурированных стрел. Он закрылся искалеченной рукой, создавая барьеры вокруг себя. Волшебник качнулся в воздухе, вспышка боли в промороженной кисти оказалась заметной даже для искусственного тела, в результате выпущенный им луч ударил чуть в стороне, разнес стол на куски и подбросив ведьму в воздух. Упала она за перевернутым шкафом в 40 футов от Кайнетта. Судя по стону, падение тоже вышло болезненным, но ведьма хотя бы была жива. На секунды наступила своего рода пауза. Гринджер смогла убить последнего из приспешников Ридла и ранить его самого, однако это дорого ей обошлось. Еще пара таких самоубийственных атак могла бы закончить все сражение, но на них кто-то должен решиться. Кажется, я вовремя. Наблюдавшие за всем происходящим со стороны решили воспользоваться этим коротким затишьем для появления на поле боя. Со своего места Кайнетту этого было почти не видно, но он смотрел на происходящее глазами Аманды. К балкону над краем зала рядом с Боунсом и ее людьми вышел Малфой с тростью в руке, за ним следовали Силвин, Гойл и еще несколько чистокровных, когда-то откупавшихся от Крауча-младшего, но так официально и не выступивших на стороне Вальдемарта за эту пару лет. Министр появился не со стороны лестницы, а из глубины принадлежащих отделу правопорядка помещений, скорее всего, у него были собственные пути, чтобы покинуть осажденный минус первый этаж. Неизвестно было, собрали ли он бывших коллег у себя заранее или разыскивал их по зданию уже после начала штурма. А еще неизвестно было, на чьей стороне решил остаться Люциус и его подручные. Вряд ли Малфой собирается устраивать тут голосование, а значит, между собой они успели договориться заранее. Не то чтобы полдюжины чистокровных способны с гарантией решить исход боя для Авроров или Пожирателей Смерти, но доставить проблем они противоположной стороне могут немало. «Милорд, сколько же лет мы не видели друг друга?» «Достаточно. Но наша встреча могла бы произойти и раньше, Люциус, если бы ты так тщательно не уклонялся от всех моих приглашений», произнес Вальдемарт, опускаясь на пол рядом с замороженными телами. Сарказма в голосе он не скрывал. «Каюсь, виновен», притворно покачал головой Малфой. «Пришлось постараться ради этого. Однако тогда нам не о чем было говорить. Сейчас это изменилось, раз ты выполз из своей норы, можно и так сказать. Предложение ваше было весьма щедрым, и я знаю, что говорят в народе о верности Малфоев и о наших принципах. Я мог бы даже забыть о нападении на сына, о каждом из них», в подчеркнуто вежливом тоне министра послышалась угроза. «Вот только соратники, пошедшие за вами, в последнее время живут недолго и безрадостно, милорд. Листрейджи, Кроу, Яксли. Кого-то убьет школьница, от кого-то даже тела не найдут. Мне не очень нравится такая перспектива. Потому, мне кажется, с борьбой за чистоту крови мы как-нибудь справимся и сами», не прекращая говорить, волшебник извлек длинную волшебную палочку из трости. Пустой футляр из тонкого дерева покатился по полу, а Люциус уже сделал жест, одновременно проговаривая арию «Имбрис Сагитарум». Обычное дуэльное заклинание материализует по взмаху палочки одну стрелу. Малфой явно дорабатывал свои чары, совместив их с Джеминия, потому что с мистического знака снарядов сорвалось уже полдюжины, а во внешний барьер врезалась почти сотня. За ними последовали взрывы, ураганные порывы ветра и полосы огня от других бывших пожирателей. «Трусливым псам, не знающим верности, меня не убить, меня никому не убить», — крикнул Вальдемарт. В его голосе сейчас оставалось мало человеческого. Лишь один здесь имел шансы. «Но я ожидал, что он придет ко мне сам, и мне недавно подсказали хорошее решение. Димитас Лорум». Кайнет видел глазами Аманды, как шлем на одном из последних уцелевших полицейских буквально взорвался, открывая серое высушенное лицо человека, умершего много месяцев назад. Оживший мертвец выронил винтовку и одним движением снял с пояса пару кривых ножей, которых точно не встретишь среди штатного вооружения лондонской полиции. А затем инфернал бросился вперед, буквально тая в воздухе и появляясь уже за барьером, чтобы потом одним прыжком оказаться на разрушенном балконе. «Не инфернал, ревенант», — подумал Кайнет, оценивая скорость и целеустремленность этой нежити, направленной на Поттера. Мстительный мертвец, вероятно управляемый злобой и ненавистью самого Вальдемарта, снова практически растаял в воздухе, уворачиваясь от дюжины заклинаний и пролетевшего мимо Феникса, пробежал мимо более неинтересных ему людей к своей цели. Поттер молча использовал импедименту, но наполненная магией нежить лишь немного замедлилась перед своим первым и последним ударом. И этого хватило, чтобы Блэк успел закрыть Гарри собой. «Сириус!» — в шоке выкрикнул тот, увидев льющуюся кровь и вышедшие из спины Блэка ножи. Волшебник не стал тратить последние силы на слова, вместо этого крепко обхватив ревенанта и практически воткнув свою палочку ему в спину. Формула человеческой трансфигурации, которую Кайнет скорее угадал, чем услышал, начала медленно превращать тело мертвеца в стекло, а Блэк просто крепче сжал мистический знак, практически бегом протащил ревенанта перед собой и вместе с ним рухнул на первый этаж. Нежить от удара разлетелась осколками, истекающий кровью волшебник с трудом поднялся на ноги уже внутри барьера, выставил перед собой палочку и с ненавистью закричал: «Круция!» Вальдемарт не стал даже утруждать себя уклонением, он еще в человеческом теле не видел в этом заклинании угрозы для себя. Но в этот раз в запретные чары было вложено столько искреннего желания причинить боль и заставить страдать, что даже гомункул застыл на месте, пытаясь удержаться на ногах и не рухнуть на пол от прошедшей через все тело судороги. «Да когда же ты сдохнешь, тварь?» — практически прошипел Снейп, глядя на Ридла. Затем он перевел взгляд на свалившегося среди осколков стекла Блэка. Северус с места побежал к барьеру, причем последние три или четыре шага он сделал уже по воздуху. Кайнет решил, что сам мог бы проделать нечто подобное, Однако большая часть местных волшебников левитацией без метел себя не утруждала. Снейп начал медленно падать сквозь противо, по пути левой рукой зачерпнув клубящийся под потолком дым и наскоро проговорив формулу трансфигурации. На едва начавшего шевелиться Волдеморта обрушился настоящий ливень из кислоты, от которой начала пузыриться кожа и стала расползаться лохмотьями одежда, но темный волшебник даже не вскрикнул, только попытался прикрыть глаза искалеченной рукой. Сектум. Снейп плавно приземлился на уцелевший стол и сделал взмах палочкой. Ядовитые испарения от кислоты мешали Редблу произносить заклинание, потому он коротким движением заставил стол под противником резко вылететь из-под ног. Но даже теряя равновесие и падая, Северус успел закончить заклинание и прицелиться в своего заклятого врага. «Симпра! Авада Кедавра!» — все-таки выкрикнул Волдеморт. Зеленый луч коснулся Зельевара, но и темный волшебник захрипел на последнем слоге, когда тонкий разрез протянулся через его плечо, ключицу и горло. Редбу зажал рану и коснулся ее палочкой, пытаясь невербально применить чары лечения, но, судя по всему, у него ничего не получалось. Кайнет не знал этого заклинания, но исходя из слов Фари, оно должно оставлять незаживающие раны. Вряд ли волшебники смогли в один взмах палочки реализовать нечто, сравнимое с не самым слабым фантазмом, однако как минимум время им Снейп выиграть сумел, оставив бывшего хозяина без части арсенала, включая три непростительных заклятия, для которых арию нужно произносить вслух. Авада Кедавра, Амелия Боунс попыталась атаковать растерявшегося противника через противо. Волдеморт взмахом поднял в воздух разбитый шкаф, слишком медленный луч проклятия врезался в дерево, разбивая его в щепки. Еще несколько брошенных сверху предметом и одну аваду от Силвина он также принял на поднятые обломки или остановил невербальными чарами. Даже после всех повреждений, вряд ли в его случае уже применимо слово «ран». Редбл продолжал отбиваться от атак с трех направлений. Подкрепления от Авроров из Хаксмида и Ливерпуля будут, но еще не скоро. А ведь для победы требуется сейчас не так уж много. Еще одной успешной атаки было бы достаточно, если гомункул не успеет на нее среагировать заранее. Кайнет вздохнул, но тихо, чтобы вновь не начать кашлять кровью. Потом перевел взгляд на Грингер, которая уже пришла в себя и также прислушивалась к звукам боя и эху арии заклинаний. Она практически царапала ногтями пол, но сделать сама уже ничего не могла. Два близких взрыва явно дорого ей обошлись. Увидев, что девушка встретила его взгляд, маг медленно произнес, чтобы в грохоте перестрелки можно было не столько услышать, а скорее прочесть по губам. «Твой револьвер, тот от Ливелина, брось его мне и ничему не удивляйся». Пару секунд поколебавшись, Гермиона кивнула, неловко повернулась и зашарила рукой под мантией. Похоже, она совершенно забыла сегодня про это оружие. Наконец она извлекла вибли из кармана, с трудом откинула барабан и провела большим пальцем по патронам, используя укрепление. После чего толкнула оружие по полу к Мерфи. Тот остановил револьвер ладонью и пока оставил лежать рядом. Мак сделал еще один осторожный вдох, затем потянулся к своим ранам и смочил левую ладонь в крови. После чего вытянул руку к телу лежащего рядом волшебника и начал рисовать прямо на одежде давно заученный и многократно отработанный сложный глиф, одновременно читая заклинание. «Мартуус, Сургере, Секуире Миам Валунтатим». Он видел, как расширились глаза Гринджер после первых же слов. Она достаточно знала латынь, чтобы не пропустить фразу «мертвый, поднимись», но с ее реакцией можно будет разобраться позже. Пока что ему нужно заставить это тело двигаться и выполнять приказы. Свой кинжал для оживления покойников маг оставил в лаборатории, запечатанным в отдельном сейфе, однако поднять мертвеца на несколько минут достаточно умелый некромант, способный своими силами, без мистических знаков. После восьмой строки Патрик привстал с пола, немного неуклюже хватая правой рукой револьвер. Кайнет не стал раньше времени приказывать нежити подниматься в полный рост, потому мертвец присел за изломанной мебелью, сделал несколько осторожных движений руками и ногами, проверяя подвижность. Только после этого маг заставил его ползти вперед, ближе к Волдеморту и последним оставшимся в строю инферналам. К чести Грингер, она не стала кричать или делать глупости, вроде попытки немедленно упокоить мертвеца и заодно убить гнусного чернокнижника Мерфи. Хотя даже без палочки сил бы ей на несколько заклинаний еще хватило. Вместо этого ведьма лишь очень внимательно наблюдала за всем происходящим и особенно за тем, куда направился оживленный волшебник с ее оружием в руках. Кайнет мог бы отдать нежити и свой глок, но уж слишком много людей видели его с этим оружием, А вот о револьвере Гермионы знает всего пара человек. Гомункул, скорее всего, мог напрямую чувствовать живых, а огромный опыт сражений позволял Редблу почти мгновенно реагировать на близкое движение. Он успел заметить встающего из-за изрубленного стола мертвеца, но отсутствие полицейской формы не заставило ударить сразу. После его призыва тут хватало инферналов и в одежде авроров или сотрудников министерства. Кайнет не считал себя хорошим стрелком, тем более когда приходится управлять поднятым телом на расстоянии. Потому стрелять Матсин начал не в голову, а в тело. Первая пуля прошла мимо лопатки, пробила легкое и вылетела из груди справа вместе с осколками костей. Маг мстительно ухмыльнулся в этот момент. Ее удар одновременно заставил волшебника развернуться, потому второй выстрел лишь вырвал кусок мяса из спины ниже ребер. От третьей Редбл закрылся искалеченной и обожженной левой рукой. Кусок металла, усиленный магией, практически оторвал ему предплечье, словно пуля из винтовки, но для гомункула такой урон не был критическим. Взмах палочки даже без слов заставил мертвеца вспыхнуть синим пламенем, чтобы через секунды рассыпаться в прах. Оплавленный револьвер затерялся где-то среди обломков на полу. Разогнанный кем-то со стороны Амелии кусок столешницы с треском врезался Вальдемарту в голову, заставив ее дернуться и сдирая кожу с черепа. Целый ураган огня, вновь обрушенный Дамблдором на барьер, заставил противомаксима разлететься и осыпаться яркими искрами на покрытый сажей пол. Отправленная Поттером синяя молния пробила остатки барьера, ударила Редбла в грудь и вышла из спины. Редукта. Наверняка Малфой целился в волшебную палочку, но синий луч прошел на пару дюймов ниже, взорвав Вальдемарту правую кисть. И даже в таком состоянии он пытался произнести какую-то арию. Один из авроров, пытавшийся угнаться за снейпом и успевший спрыгнуть с балкона вниз, оказался ближе всех. Опасаясь, что попадет под неизвестное заклинание первым, он сделал широкий взмах палочкой и крикнул: «Дефенда Максима!» Дым и пыль разошлись в стороны. Оставленный магией длинный разрез протянулся через стену и зацепил пару южных районов Лондона на карте. Вальдемарт попытался повернуться к противнику и вскинуть руку, но замер на месте, а затем и голова отделилась от шеи и покатилась по паркету. Все, кто еще мог сражаться, замерли, держа под прицелом все еще стоящие на ногах тело и будто сомневаясь, что Том Редбл действительно мертв. Только спустя 5 секунд труп завалился на пол.